Мамина пицца всегда была толстая, с высокими бортиками, так что начинка из мясного фарша, лука, помидоров, шампиньонов, паприки и сыра выглядела как долина, со всех сторон окруженная горной цепью. Мы сидели за столом в гостиной, как у нас было заведено по субботам. Есть перед телевизором у нас в семье было чем-то немыслимым. Папа отрезал и положил мне на тарелку кусок. Я налил стакан колы из литровой бутылки, на которой вместо наклеенной этикетки, как на некоторых других, прямо по зеленоватому стеклу было написано белыми буквами «Кока-кола». Пепси-кола в Сёрлоне не продавалась. Ее я пробовал только на Кубке Норвегии, и это наряду с метро и завтраком, во время которого можно было брать сколько хочешь кукурузных хлопьев, было одним из главных плюсов турнира. Когда мы доели пиццу, папа спросил, не хотим ли мы поиграть в новую игру. Мы согласились. Мама убрала со стола, папа принес из своего кабинета блокнот и четыре ручки. «Поиграешь с нами тоже, Сиссель?» — крикнул он маме на кухню, где она мыла посуду. «С удовольствием», — ответила мама и пришла к нам. На локте и на одном виске у нее белели брызги мыльной пены. «А во что играем? В Ятцы?» «Нет», — сказал папа. «Каждый получает листок и пишет на нем «Страна, город, река, море, озеро и гора». Всего шесть колонок. Затем берем какую-нибудь букву и за три минуты вписываем название на эту букву. В эту игру мы еще не играли, звучало увлекательно. «А приз победителю?» — поинтересовался Ингве. «Только честь и слава», — улыбнулся папа. «Победитель объявляется чемпионом семьи». «Вы начинаете», — сказала мама, — «а я пойду заварю нам чаю». «Сделаем пробный заход», — сказал папа, — «а потом, когда ты придешь, начнем уже по-настоящему». Он посмотрел на нас. «М», — сказал он, — «значит, на букву М. Готовы?» «Да», — сказал Ингве. Он уже начал писать, заслоняя листок рукой. «Да», — сказал я. «Монблан», — написал я в графу «гора», — «Мандал», «Морристаун», «Мьёндал», «Молде», «Мальмё», «Метрополия» и «Мюнхен» в графу «город». Море я не придумал, реки тоже. Оставалась страна. Есть ли вообще какая-нибудь страна на букву «М»? Мысленно я перебрал все страны, какие знал, ничего. А «Муэльф» — это что, река или не река? «Му» в Ране — это точно город. «Междуречье» — вспомнил, «Миссисипи». «Все время», — сказал папа. Одного взгляда на их листы хватило, чтобы понять, они написали больше. «Ну, читай, Карл Уве, что у тебя?» — сказал папа. Когда я дошел до Морристауна, папа и Ингве стали смеяться. «Что вы смеетесь надо мной?» — сказал я. «Морристаун существует только в фантоме», — сказал Ингве. «А ты думал, что такой город есть на самом деле?» «Да. Ну и что? Вот Сало же работает в здании ООН в Нью-Йорке. А и Нью-Йорк есть на самом деле. Почему же не быть им Морристауну?» «Хороший ответ, Карл Уве», — сказал папа. «За него тебе пол очка». Я скорчил Ингве рожу, тот иронически усмехнулся. «А вот и чай», — сказала мама. Мы пошли на кухню, достали каждый свою чашку. Я налил себе молока и насыпал сахара. «Теперь играем по-настоящему», — сказал папа. «Возьмем три буквы. Как раз хватит до отбоя». Как оказалось, мама знала название немногим больше моего, а может быть, она так серьезно не сосредотачивалась на задании, как папа и Ингве. Для меня так было даже лучше. Получалось, что мы с мамой вдвоем против Ингве и папы. После того, как папа посчитал, кто сколько очков заработал на первом круге, мама сказала, что поменяла фамилию. Я весь похолодел. «Так ты теперь не Кнаусгор?» — сказал я, глядя на нее с раскрытым ртом. «Разве ты не наша мама?» Она улыбнулась. «Конечно, я ваша мама, и всегда ее останусь. Но зачем ты это сделала? Почему ты не хочешь носить ту же фамилию, что мы?» «Понимаешь, я от рождения всегда была Сиссель Хатлёй. Это моя настоящая фамилия, а Кнаусгор — папина, ну и ваша. Вы разводитесь?» Мама и папа дружно заулыбались. «Нет, мы не разводимся», — сказала мама, — «просто у нас будут разные фамилии». «К сожалению, это имеет одно неприятное последствие», — сказал папа. «Дело в том, что теперь нам нельзя будет встречаться с крестьянскими бабушкой и дедушкой. Они недовольны, что ваша мама поменяла фамилию и не хотят нас больше видеть». Я посмотрел на него. «Ну а на Рождество?» Папа покачал головой, я разревелся. «И нечего тут реветь, Карл Уве», — сказал папа. «Это потом пройдет. Сейчас они сердятся, а потом перестанут». Я рывком отодвинул стул, вскочил и убежал к себе в комнату. Закрыв дверь, я услышал, что кто-то идет за мной. Я лег на кровать и, зарывшись головой в подушку, громко зарыдал, слезы лились ручьем. Никогда еще я не плакал так сильно. «Ну, что ты, Карл Уве», — раздался за спиной голос папы. Он присел ко мне на кровать. «Стоит ли так из-за этого расстраиваться? Неужели тебе до того хорошо у бабушки с дедушкой?» «Да», — выкрикнул я, не отрывая лица от подушки и корчась от судорожных рыданий. «Подумай, они же не желают видеть твою маму, так много ли радости тебе с ними встречаться? Ты понимаешь, что это значит? Они не желают нас видеть». «Зачем она поменяла фамилию?» — воскликнул я. «Но ведь эта фамилия была у нее раньше», — сказал папа. «И она захотела ее вернуть. Этого никто не может ей запретить. Ни ты, ни я, ни бабушка с дедушкой, не так ли?» Он немного подержал руку у меня на плече, затем встал и ушел. Наплакавшись, я взял подаренную мамой книжку и стал читать дальше. Краем сознания я отмечал, как Ингве зашел к себе и лег спать, как в гостиной закрылась раздвижная дверь и что там заиграла музыка, но не задерживал на этом внимания. С первого же предложения я окунулся в книгу и погружался в нее все глубже и глубже. Главный герой Гет, мальчик, живущий на острове, обладал необычными способностями. И когда это обнаружилось, его отдали в школу волшебников. Там его необычайный дар раскрылся в полную силу, и однажды, желая похвастаться перед другими, он так занесся в своей гордыне, что открыл портал в потусторонний мир, подземное царство смерти, и нечаянно выпустил в человеческий мир некую тень. Гет едва не умер, с тех пор на нем лежала неизгладимая печать. Долгие годы он слабел и терял силы, и тень постоянно преследовала его. Спасаясь от нее, Гет поселился в глуши и скрылся в безвестности. Отказался от всех честолюбивых планов, он понял, что жалкое колдовство, которым он занимался раньше, это пустые забавы и фокусы, что существует другая магия, связанная живыми нитями со всем сущим, и настоящая задача волшебников состоит в том, чтобы поддерживать в нем гармонию. Все явления и создания имеют свое имя, соответствующее их сущности, и только знание истинного имени предметов и живых существ позволяло властвовать над ними. Геду дана была эта власть, но он о ней не знал, потому что каждое заклинание, каждое применение колдовства нарушало эту гармонию, отчего что-то могло измениться в другом месте для другой вещи, и это вызывало непредсказуемые последствия. Поэтому жители деревни, в которой он поселился, решили, что он плохой волшебник, ведь он отказывался делать даже самые простенькие фокусы, которыми зарабатывали на жизнь обыкновенные деревенские колдуны. Он был молод, лицо его, рассеченное большим шрамом, носило строгое выражение, люди замечали, что он плохо переносит холод, но когда речь шла о чем-то действительно важном, и это требовало от него применить свои способности, он делал это без колебаний. Так случилось, когда у него на глазах умер ребенок. Он последовал за ним в царство мертвых и вернул его на землю, хотя делать это не полагалось и представляло большую опасность, потому что, если уж говорить о сохранении баланса, то ничего нет опаснее, чем нарушить баланс жизни и смерти. Он сам чуть не умер. Деревенские жители впервые увидели, что он за человек. Но тут тень, от которой он спасся бегством и которая с тех пор носилась по свету в поисках Геда, узнала, где он скрывается, потому что каждый раз, как он применял свою силу, она это замечала. И вот тень подобралась совсем близко. Ему снова надо было бежать, и он сел в лодку и уплыл мимо островов в открытое море далеко-далеко. Тень настигала его все ближе и ближе. После долгого противоборства, в котором Гет не раз оказывался на грани жизни и смерти, наступило последнее великое противостояние. Гет все время старался узнать имя тени. Он изучал труды, где описывались создания древнейших времен, но тщетно. Это создание оставалось неизвестным и безымянным. И вдруг он понял. Среди открытого моря, один в лодке, которую вот-вот настигнет тень, он вдруг догадался. Тень звали Гет. Тень носила его имя. Тенью был он сам. Когда я, дочитав последнюю страницу, гасил свет, было уже почти 12 часов, и на глазах у меня стояли слезы. Тень — это был он сам. В ту осень и зиму я минимум 2 раза в неделю оставался дома один. Папа заседал на собраниях, Ингве уходил на репетиции школьного духового оркестра или на футбольные или волейбольные, если не в гости к кому-нибудь из товарищей. Я любил находиться дома один. Так прекрасно, никто от меня ничего не требует, никто не командует, но в то же время это имело и свою неприятную сторону. На улице с каждым днем темнело все раньше, а отражение комнат за окном, по которым расхаживало мое отражение, казалось страшным и как-то связанным со смертью и мертвецами. Я знал, что это не так, но что толку знать? Особенно жутко бывало, когда я, зачитавшись, вдруг отрывал взгляд от книги, все еще пребывая в некой отрешенности, тогда меня охватывало чувство полного безграничного одиночества, изолированности от всего живого среди тьмы, со всех сторон обступивший дом. Можно было, конечно, набрать воды и принять ванну до прихода папы, на это вполне хватило бы времени, но он не одобрял, чтобы я купался, когда мне вздумается. По его мнению, раз в неделю было совершенно достаточно, и он внимательно за этим следил, как и вообще за всеми моими действиями. Если же я все-таки позволял себе такую вольность, набирал воду и садился в ванную, включал плеер и наслаждался ощущением теплой воды, ласкающей тело, то вдруг видел себя со стороны с разинутым ртом и голым черепом вместо живой головы. Стоило мне запеть, как мой голос отдавался в ушах, будто чужой. Если погружался в воду с головой, меня охватывал жуткий страх, ведь я ничего не вижу. Тут-то кто-нибудь, глядишь, и подкрался. Есть здесь кто-то. 2, 3, 4 секунды, что я пробыл под водой, представляли собой провал во времени, и в эту дыру кто-нибудь мог незаметно проникнуть ко мне. Если не в ванную, в ванной никого не было, то еще куда-нибудь в доме. Лучшее, что я мог сделать в таких случаях, это выключить свет на кухне или в своей комнате и посмотреть в окно. За окном, в котором больше не маячило отражение, делались видны дома, где живут люди. Иногда на улице я видел соседских детей. Ничто не успокаивало так, как это. В один из таких вечеров я, стоя коленками на табуретке, смотрел из кухни в темноту за окном, там падал снег и мела вьюга. Ветер своим носился над землей, гремели водостоки, гудели трубы, на улице стояла кромешная тьма в свете желтых фонарей, ни души, только снег и метель. Вдруг послышался шум въезжающего на гору автомобиля. Сворачивает на круговую дорогу, подъезжает к нашему дому, неужели к нам? Так и есть. Въехал на подъездную дорожку, остановился. Кто это может быть? Я выскочил из кухни, сбежал вниз по лестнице в прихожую и замер на месте. Какие к нам могут быть гости? Кто бы это мог быть? Мне стало страшно. Я подошел к двери и прижался носом к волнистому непрозрачному стеклу. Я же не обязан его впускать, могу просто посмотреть, какие там люди, знакомые или нет. Дверца автомобиля открылась, и из нее вывалилось какое-то существо. Оно передвигалось на четвереньках. Нет, только не это. Оно подходило в развалку, точно медведь. Остановилось перед звонком, потянулось на цыпочках. Я отшатнулся. Что это за зверь? Динь-дон, позвонил звонок. Существо снова опустилось на 4 лапы. Дикий снежный человек, Бигфут. Но чтобы здесь, в Тюбакине. Существо снова поднялось на 2 ноги, позвонило, опять опустилось на 4. Сердце у меня колотилось, как молот, но тут я понял. Ну, разумеется, это был увечный господин из муниципального совета, конечно, это он. Не мог же дикий снежный человек приехать на машине. Я открыл дверь в последний миг, когда существо начало отползать. Оно обернулось. Он был тот самый, о ком я подумал. «Здравствуй», — сказал он, — «отец дома?» Я помотал головой. «Нет», — сказал я, — «он на заседании». Посетитель с бородой и в очках, всегда с пузырьками слюны в углах рта, разъезжавший в инвалидной машине, в которой часто с ним сидел какой-нибудь подросток, вздохнул. «Передай отцу, что я к нему заезжал». «Хорошо», — сказал я. Помогая себе руками, он проковылял к машине, открыл дверцу и взобрался на сиденье. Я глядел на него большими глазами. Едва он сел, всю его медлительность и неуклюжесть как рукой сняло. Он энергично завел мотор, подал назад вверх по склону и покатил вниз, и машина быстро скрылась из вида. Я запер дверь и поднялся к себе в комнату. Едва только я лег, как внизу открылась дверь, по звукам я понял, что пришел Ингве. «Ты здесь?» — крикнул он еще с лестницы. Я поднялся и вышел на площадку. «Да чего же есть хочется?» — сказал он. «Может, поужинаем прямо сейчас?» «Так ведь еще только самое начало 9-го», — сказал я. «Чем раньше, тем лучше», — сказал он. «А я заварю нам чай. Я голоден, как волк». «Позови тогда, как будет готов чай», — крикнул я в ответ. Через четверть часа мы уже сидели за столом с бутербродами. Перед каждым стояла большая кружка чая. «Сюда машина не заезжала?» — спросил Ингви. Я кивнул. «Дядька Калека из муниципального совета». «Зачем он приезжал? Откуда мне это знать?» — Ингви взглянул на меня. «А тебя сегодня вспоминал в разговоре один человек», — сказал он. Я похолодел. «Да ну?» — спросил я. «Ага. Это была Эллен». «И что же она сказала?» «Она сказала, что у тебя странная походка». «Неправда». «А вот и да. И ведь так оно и есть, верно? Ты как-то странно ходишь, неужели сам не замечал?» «Неправда, это не так», — выкрикнул я. «Правда, правда», — сказал Ингве. «Наш карапузик даже ходить как следует не умеет». Он встал и начал ходить по кухне, как будто падая вперед при каждом шаге. Я смотрел на него, и на глазах у меня накипали слезы. «У меня самая обыкновенная походка», — сказал я. «Это Эллен сказала, не я же», — бросил он, садясь на место. «Если хочешь знать, о тебе и не такое говорят. Ты вообще со странностями». «Это неправда», — закричал я и со всего размаха кинул в него бутерброд. Он уклонился, бутерброд вместо его лица шлепнулся на плиту. «Надо же, не как наш малыш рассердился», — сказал Ингве. Я вскочил с кружкой в руке, увидев это, Ингве тоже поднялся. Я плеснул в него горячим чаем, чай попал ему на живот. «Ну какой же ты, Карл Уве, милашечка, когда сердишься», — сказал Ингве. «Пупсик, ты наш толстенький. Хочешь, поучу тебя ходить? Я ведь могу, не сомневайся». Глаза у меня наполнились слезами, но не они меня ослепляли, а всколыхнувшаяся злость. Вся голова у меня была точно в красном тумане. Я налетел на него и поддал ему изо всей мочи под дых. Он схватил мои руки и повернул меня от себя. Я тщетно пытался вырваться, но он держал крепко. Я стал легаться ногами. Он только еще крепче прижал меня к себе. Я попытался укусить его кисть. Он отпихнул мою голову. «Тише, тише», — приговаривал он. Я вновь бросился на него. Единственное, что мне хотелось, — это дать ему в морду, расквасить ему рыло. И окажись у меня под рукой нож, я бы не остановился перед тем, чтобы воткнуть его ему в брюхо. Но все это он знал заранее, такое происходило уже далеко не в первый раз, поэтому он повторил прежний маневр, схватил меня за руки и прижал к себе, приговаривая, какой же я пупсик и до чего я мил, когда злюсь. Пока я не начал кусаться, и он уже не мог отклонить от меня лицо. Тогда он взял и отпихнул меня от себя. На этот раз я уже не стал на него кидаться, а выбежал из кухни. На столе в гостиной стояла фруктовая ваза. Я схватил из нее апельсин и шваркнул его со всей мочи об пол. Апельсин лопнул, из него фонтаном брызнула на стену тонкая струйка сока и оставила на обоях длинный след. Ингве наблюдал, стоя в дверях. «Что ж ты наделал?» — произнес он. Я взглянул на него, затем на обои. «Вот и отмывай теперь, дурак», — сказал я. «Это не отмоешь», — сказал он, — «только еще больше размажешь. Папа увидит, совсем взбесится. Зачем ты это сделал?» «Не обязательно же он заметить», — сказал я. Ингве только выразительно посмотрел на меня. «Будем надеяться», — сказал он. Он нагнулся, поднял с пола апельсин и унес в кухню. По шороху оттуда я понял, что он прячет апельсин на самое дно мусорного ведра. Вернувшись с тряпкой, он вытер пол. Меня так трясло, что я с трудом стоял на ногах. Полоска была узенькая, но очень длинная, и я не представлял себе, как папа может ее не увидеть, когда вернется домой. Ингве вымыл чайник и обе кружки, выбросил недоеденный кусок хлеба, отер стол от крошек. Я сидел на стуле перед обеденным столом, обхватив голову руками. Ингве подошел ко мне. «Прости», — сказал он, — «я не хотел доводить тебя до слез». «Еще как хотел! Я просто потому, что ты так злишься», — сказал он. «Сам ведь понимаешь, как тут удержаться. Я же попросил у тебя прощения». «Не в этом дело», — сказал я. «А в чем тогда?» «Что у меня такая странная походка». «Да брось ты», — сказал он. «У всех своя походка. Главное, чтобы тебя ноги носили. Я же просто дразнил тебя, понимаешь? Хотел разозлить, и у меня получилось. Походка у тебя не хуже, чем у других». «Точно?» «Точно, как в аптеке». К возвращению папы я уже лежал в постели, в темноте прислушивался к его шагам. Не задержавшись в коридоре, как я ожидал, они проследовали на кухню. Немного там повозившись, он снова вышел, но и на этот раз прошел мимо, не останавливаясь.